Глава первая. «Вот нужно было тебе помереть!» Вздохнул я и посмотрел на труп пацана, лежащий в кровати. «Что за люди? Даже глаза мертвецу не закрыли!» Невольно криво усмехнулся. «Если у миров есть судьба, то эта дама точно ко мне неравнодушна. Уже второй раз швыряет в подобные обстоятельства». Я выдохнул. Еле сдержал рвущийся из груди смешок. Даже немного свело скулы от осознания сложившейся ситуации. Подошел ближе к мертвому пареньку. Светлые волосы беспорядочно раскиданы по подушке. Голубые глаза, словно безжизненные мраморные бусины. Острые скулы вылеплены так четко, будто передо мной статуя, а не человек. Худощавый, но высокий. И под кожей все-таки проглядывают мышцы. Все как и положено аристократу. Молоденький совсем, лет 19, прям как я в этом теле. Перевел взгляд на зеркало, висящее на стене рядом. Но как так получилось, что тело, в которое я недавно попал, точная копия этого мертвеца в кровати? Счастливый случай, что тут скажешь? Я улыбнулся и коснулся подбородка. Проверял, не изменилось ли что-нибудь в отражении. Нет, все по-прежнему. Я словно близнец этого покойника. Ладно. Потер переносицу, пытаясь восстановить в памяти события того, что со мной случилось. Как все хорошо начиналось. 2 дня назад я попал в новое тело. Принадлежало оно местному наследнику из слабенького рода баронов. Он не обладал магией, но это мне не помешало занять свое место в его тушке перед тем, как он помер. Так у меня появился шанс прожить новую жизнь, где все будет зависеть только от меня. Настоящая свобода. Я обрадовался, что больше не будет никаких придирок от службы безопасности. В прошлой жизни эти засранцы сопровождали даже в туалет, следили за каждым шагом. «Что теперь выходит?» — подумал я, глядя на безжизненное тело в кровати, точную мою копию. «Ладно». Посмотрим, чего теперь от меня хотят. Можно было бы, конечно, попробовать устроить бойню и попытаться разнести этот особняк, но... Едва начавшуюся жизнь спускать в унитаз? Это определенно не входило в мои планы. Да и маги тут есть, а мне пока рано с ними тягаться. Опустил руку на грудь мертвого пацана и помотал головой. Его тоже пытались сделать магом. Вот только ничего не вышло. «Кто придумывал закрывать гостя в комнате с трупом?» Пробурчал себе под нос и накинул простыню на тело парня. Опустился в кресло рядом, запустил пальцы в волосы и устало потер лоб. У этих аристократов словно эпидемия какая-то началась. Все как с ума посходили, пытаются открыть магические источники у своих отпрысков. Шанс ведь на успех — меньше 10%. Но кого и когда это останавливало? Тело, в которое я каким-то чудом попал, тоже пострадало от амбиций родителей. Они, как и все, решили пробудить магический источник и... прикончили своего бедного сына. Так у меня и получилось занять его оболочку. Вот это я понимаю любовь. Хмыкнул и закинул ногу на ногу. Его скоропостижная смерть помогла мне не просто занять тело пацана, но и впихнуть в него кое-что свое. В моей груди вдруг обнаружили то самое, ради чего все и затевалось. Магический источник. Мой магический источник. Радости у его родителей было хоть отбавляй. А теперь еще и этот род решил помочь своему пацану. Я посмотрел на труп близнеца под простыней, словно спрашивая у него. «Успел ли ты сказать им спасибо?» Вздохнул, размышляя о том, как приперло семейку, в которую меня притащили, раз они рискнули единственным наследником. За эти два дня кое-что уже удалось узнать про новый мир. Начал я, как и полагается, с изучения местных аристократов. Еще не во всем разобрался, конечно. Закрыв глаза, сконцентрировался и заглянул внутрь себя. В груди пульсировало знакомое магическое ядро. Я довольно кивнул, ощущая его тепло. Вторая жизнь и новый шанс? Хм, почему бы и нет? Даже не представляю, что бы я делал без своих способностей в этом мире. Печалило только одно — все придется восстанавливать. Но с особенностями моего ядра это не так сложно. Наверное. Лениво посмотрел в окно. Погода серая и мрачная, словно отражала настроение местной прислуги. Вот предложили бы чаю или хотя бы пару слов сказали. Так нет. Твари, которые меня похитили, предпочли накинуть на голову мешок и притащили сюда. Никаких манер. Уроды. Пробормотал я себе под нос, вспоминая, как они это провернули. У меня был шанс уйти, но засранцы схватили родителей пацана, чье тело я занял. Не то чтобы я уже к ним привязался, но... Разозлившись, сжал кулаки так, что костяшки побелели. «Ха, козлы!» — усмехнулся, чувствуя, как подступает ярость. «Те, кто напали на мой новый род, явно профессионалы. Маги, причем опытные. Подстроили все так, будто я умер. Использовали слабенькую магию иллюзий, но ее хватило, чтобы родители на расстоянии увидели смерть своего сына. Я скрипел зубами, когда услышал, как надрывалась в рыданиях женщина, мать пацана. Теперь вернуться будет целой проблемой. Формально Иван Стрельцов мертв. Это имя мне досталось от парня. А отныне его нельзя использовать, ведь слухи здесь разносятся быстро. Документы мои уничтожили, так что возникнет куча вопросов и проблем. Блин. Я прикусил губу и снова глянул на свое отражение в зеркале, привстав с кресла. «Такой план похерили!» — шмыгнул носом. «Придется снова все продумывать. Убивать меня вроде бы не собираются. Вот только какого ляда мое новое тело похоже на труп пацана в этой комнате?» Ответа нет. Есть только предположение. Оставалось дождаться появления главы рода. Единственное, что мне сказали похитители, разговаривать я буду именно с ним. «Магинские», — посмотрел на герб на стене. «Вроде это их? А покойничек, кажется, Павел или Миша. Ладно, потом займусь сбором информации, а пока план на новую жизнь». Дверь, наконец, открылась. В комнату решительно вошли несколько мужиков лет 40. Все как на подбор, черные костюмы, серьезные лица, цепкие взгляды. «Местная служба безопасности?» «Таких придурков узнаю сразу. Еще в прошлой жизни насмотрелся на них сполна». «Хеллоу!» — произнес я по-английски и махнул рукой. «Вас стучать не научили?» «Вдруг я тут чем-то занят был?» «Встать!» — гаркнул один из них, надувая щеки. Я зевнул, прикрывая рот ладонью. «Тебе сказали встать!» — повторил другой, делая шаг вперед. Его рожа исказилась в раздраженной гримасе. «Мужики!» — поднял на них взгляд. «Давайте без этого, и так настроение ни к черту». Скучающее выражение моего лица явно их озадачило. «Серьезно?» — я кивнул в сторону накрытого простыней трупа. «Вы что думаете, я бился в истерике, обнаружив мертвого наследника рода Магинских? Или меня сильно шокировало, что мы как две капли воды похожи?» Охранники переглянулись, и один из них медленно поднял руку. В ладони зажглось слабое пламя. Я подался вперед, напряженно всматриваясь в огонек. «Магия. Как раз то, что мне сейчас нужно». «И что?» — улыбнулся. «Судя по тому, как дрожит пламя, твой источник паршивенький. Да и уровень так себе». Едва сдерживал порыв броситься на них. Мой собственный источник был обнулен, и это угнетало. В прошлой жизни я развил его почти до максимума, а теперь придется снова начинать с нуля. Но с моими знаниями — это вопрос времени. Мне лишь требуются ресурсы, причем много. Это и была одна из причин, по которой я все еще нахожусь здесь. Есть ощущение, что магинские захотят поделиться. В прошлом мире меня раз 50 похищали. Я уже научился понимать, когда от тебя чего-то хотят, и твоя жизнь — предмет торгов. Стрельцовы? Может, они как-то насолили магинским? Неспроста мы похожи с этим наследником, как братья-близнецы. Тут попахивает изменами или чем-то получше. «Ты нас не понял!» — процедил сквозь зубы второй охранник. «Ах!» Я с нажимом выдохнул. «Миры меняются, а вот люди, которые служат аристократам, остаются такими же. Почему нельзя просто поговорить? Обсудить мои запросы, намерения, предложить условия и только потом переходить к запугиванию и угрозам?» Они замолчали, сжав челюсти. «Ладно». Я вздохнул и махнул рукой. «Подыграю вам. Ведите к главе рода, а я изображу испуганного. Вас похвалят, скажут, что молодцы, хорошо работаете. Может, еще и печеньку дадут. Что скажете?» «Встать!» Снова рявкнул первый, и его лицо уже пошло пятнами от злости. «А ты попробуй заставь», — улыбнулся я ему в ответ. «Ну что за тупица?» Не выдержав, они двинулись на меня. Я спокойно сидел, наблюдая, как мужики вцепились в мои плечи и попытались поднять. «Я же предлагал другой путь», — мелькнула мысль. «Это тоже часть вашей работы. Ну, пусть и не самое приятное». Удар и еще один. В сидячей позиции по яйцам зарядить было проще простого. Когда охранники согнулись пополам, я с колена приложился по носу одному, а второй получил кулаком в ухо. Поднялся с кресла, стряхнул с себя пыль. «Отдыхайте», — кивнул им напоследок. «Я сам найду дорогу». «Рискованно?» «Возможно. Но, честно, уже достало. Пора разобраться, какого тут творится и что им нужно от меня. Кто-то ведь должен ответить за то, что мою легенду испоганили». Перешагнул через тела охранников, которые были в отрубе, и вышел в коридор. Да уж, непрофессионально у них вышло. Эти придурки еще и ключ в замке оставили. Не ожидали сопротивления? Закрыл дверь, положив его в карман. Сами виноваты. Огляделся. Неплохо. Не королевский дворец, но скромный и со вкусом. Под ногами мягкий бордовый ковер с высоким ворсом. Туфли почти тонули в нем. Стены облицованы гладким деревом. Да, тут можно увидеть свое отражение. На стенах висят картины, явно старинные. Пригляделся сначала к одной, потом к другой. Почему черты лица на них схожи с моими? Крутанулся на месте, прислушиваясь к звукам. Надеялся понять, куда идти. В этот момент из одной двери буквально выпорхнула женщина лет 40 на вид. Фигура стройная, с плавными, мягкими изгибами. Они идеально подчеркивались подобранным платьем цвета темного изумруда. Наряд плотно прилегал к ее телу, выделялись тонкая талия и высокий бюст. Волосы черные, как ночь, уложены в элегантный пучок. Лишь несколько аккуратных прядей спадали на плечи, придавая образу легкую небрежность. Даже без макияжа она выглядела великолепно. От этой женщины веяло тонким, едва уловимым ароматом дорогих духов. Посмотрел на ее грудь. Меня привлекло копье на тонкой цепочке. От него исходила слабая энергия. «Сынок!» — радостно воскликнула она и обняла меня. Ее стройное тело прижалось к моему. Теплая шелковая кожа рук обвела шею. Проглотил. Грудь мягкая и упругая. Прижалась к моим ребрам. Я даже почувствовал, как бьется ее сердце. «Павел, ты жив! «У тебя получилось!» Голос незнакомки дрожал от счастья, а в больших темных глазах заблестели слезы. Значит, не ошибся я с именем мертвого пацана. Промямлил в ответ. Эта красивая женщина, видимо, была матерью покойного. Судя по ее реакции, она не в курсе, что сыночка больше нет среди живых. Я открыл рот, чтобы хоть что-то сказать, но тут же замолчал. Если даже она приняла меня за своего сына, то зачем раньше времени лишаться столь удобного прикрытия? «Где глава рода?» — пробормотал я. «У меня есть к нему разговор». Женщина отстранилась. Ее красивые глаза по-прежнему изучали меня с беспокойством. Она провела рукой по моей щеке. Так любяще, что я отстранился. «Павел!» — произнесла она мягко. «Что с тобой? Почему ты хочешь поговорить с дедушкой? И голос твой... Ты заболел?» Она взволнованно смотрела на меня любящими глазами. Я уже и забыл, что такое молодое тело, а рядом красивая женщина. Тряхнул головой и прогнал наваждение. «Это последствия пробуждения магического источника», — выдал первое, что пришло в голову. «Надеюсь, такое объяснение ее устроит». «Я так счастлива!» Она снова обняла меня. «И черт побери, как же это приятно!» Время на мгновение замерло. Ощущать столь искренние чувства, пусть и не совсем ко мне, в моей прошлой жизни не было возможности к кому-то привязаться или обрести семью и завести детей. «Где глава рода?» С усилием разорвал объятия, пытаясь вернуться к делу. А потом добавил. «Дедушка!» «Он у себя в кабинете», — чуть обиженно ответила она. «Меня не было почти 3 месяца, а ты не рад видеть свою маму?» «Рад-то я рад! Вот только где этот чертов кабинет находится? Хотелось бы уже разобраться с тем, зачем меня похитили и как собираются использовать дальше». «Не могу поверить, что отец рискнул тобой ради пробуждения магического источника!» Голос женщины стал жестче. Сквозь волнение пробивались нотки возмущения. «А если бы ты умер, я бы никогда его не простила!» Ситуация начала выходить из-под контроля. Тем более, что уже услышал попытку тех мужиков выбраться из комнаты, где сам их и запер. «Нужно ускоряться». «Позже поговорим». Резко перебил женщину и быстро двинулся дальше по коридору. Я буквально кожей чувствовал ее взгляд. «Откройте!» — подали голос избитые. «Откройте!» «Так, мне пора». Прошел еще несколько метров, как вдруг передо мной распахнулась дверь. Из нее вышел мужчина. По виду явно слуга. Утонченная фигура, высокий. С ровной осанкой и бледной кожей, будто из воска. На нем был безупречный черный костюм с серебряными пуговицами, а на лице каменная маска. В глазах читалось презрение и злость. «Ну, ребятки, это вы тут накуролесили, убили своего наследника». «Молодой господин», — произнес мужик и холодно улыбнулся. «Ваш дедушка ждет вас». Слова прозвучали с уважением, но как-то фальшиво. Я кивнул и прошел внутрь. От слуги веяло скрытой угрозой. Оказался я в небольшом кабинете. Первое, что бросилось в глаза, — это простота и минимализм помещения. Вопреки моим ожиданиям, здесь не было роскоши, развешанных по стенам портретов или изящных золотых украшений. Скромновато. Массивный деревянный стол — пара тяжелых кресел напротив, несколько стеллажей с книгами и одна большая картина на стене. За столом сидел мужик лет 60. Высокий, с широкой грудью. Несмотря на возраст, выглядит он крепко. Светлые волосы, голубые глаза, точь-в-точь, как у покойного наследника. «Сядь!» — бросил мужчина и указал на стул напротив. Пока меня оценивали, я делал то же самое. Держится хорошо. Всем видом показывает, что он тут главный. Ладно, подыграю немного. Я расположился. Чую, будет интересно. Я еле сдержал рвущуюся улыбку. Слуга, который впустил меня, дернул рукой. Я резко повернулся, ожидая атаки. Из его рукава появился странный предмет. Небольшой серебряный шар с надписями на нем. Артефакт тут же вспыхнул слабым синим светом. Мужик поднял этот блестящий шар. Комната заполнилась тихим, еле слышным гулом. Вибрации магии плавно разлились по пространству. Тысячи невидимых нитей плотно обвили стены и пол. Воздух стал гуще. Линии света, что вырвались из артефакта, обволокли меня. Кожу приятно покалывало энергией. Тем временем старик оценивал мою реакцию. Он что, думает, я сейчас вскочу и куда-то побегу? Судя по ощущениям, это магия защитного типа или... Я прищурил один глаз. Точно, глушилка. Так подобные артефакты назывались в моей прошлой жизни. Они используются, чтобы никто не подслушал и не почувствовал колебания магии. «Ну что?» — пробасил дед, сложив крепкие руки на деревянном столе. «Давай поговорим. Или ты предпочитаешь умереть на месте?»